Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 170. «Что мне еще за дело до идолов?» — скажет Ефрем. Осия, 14 глава, 9 стих. Ефрем, ты уже часто имел дело с идолами? Да, отвечает он со слезами на глазах, часто. Лицемеры имеют в виду меньше, чем говорят на словах, а истинно раскаивающиеся наоборот. Может быть, некоторые из вас тоже поклоняются каким-либо идолам. Войдем в храм вашего сердца и посмотрим, не обнаружим ли в нем чужого Бога. Я вижу там огромного идола. Он позолочен и одет в блестящие одежды. Его глаза подобны драгоценным камням. Его лоб украшен сапфирами. Но если бросить взгляд вовнутрь этой пустой показной пышности, то можно обнаружить там всякого рода грязь и гниль. Хотя наружная сторона кумира так умело украшена, что прямо влюбиться можно. Имя кумира – уверенность в своей непогрешимости. Помню время, когда я поклонялся этому кумиру, пока в одно прекрасное утро не заметил, что моему кумиру отрубили голову. Он потерял руки и был изъеден червями. Мой Бог, которого я почитал и которому доверял, превратился в кучку навоза и грязи. К сожалению, многие люди еще никогда не пережили такого откровения. Их идол еще в прекрасном состоянии. В рождественские дни он приходит немного в беспорядок и не чувствует, что вели себя не так, как надо, когда бутылка так свободно передавалась по кругу. Но они позвали ювелира, чтобы он заново покрыл кумира золотом. В рождественское утро они сходили в церковь и привели все снова в порядок. Произнесли особые молитвы и дали немного больше милостыни. Эти люди заново отполировали своего Бога, и теперь он снова выглядит вполне прилично. Только когда Евангелие Иисуса Христа проникает в душу, этот прекрасный кумир начинает сгибаться и, подобно Дагону, разбитому перед ковчегом Господним, разбивается уверенность в собственной непогрешимости. О, если бы каждый поклонник этого идола мог сказать: «Что мне еще за дело до идолов?»